«Дамы и господа», — сказал Рокки, — «большинство из вас знакомы с правилами и порядком проведения дерби. Но для тех, кто подобные соревнования видит впервые, повторю их еще раз, чтобы вы знали, в чем дело. Ребята состязаются на дорожке 15 минут. Мужчины должны шагать, ступая строго с пятки на носок. Девушки могут бежать трусцой или как им угодно. Если один из участников будет вынужден по какой-либо причине уйти в бокс, так мы называем центр площадки, где стоят раскладушки, если кому-то из них понадобится покинуть дорожку, независимо от причины, их партнеру каждые пройденные два круга будут засчитываться за один. Это ясно?» «Да начинайте же!» — крикнул кто-то из публики. «Персонал и тренеры готовы? Врач на месте? Отлично!» Рокки протянул стартовый пистолет Ролла. «Вы дадите старт нашим ребятам, мисс Делмар?» — спросил Рокки в микрофон. «Дамы и господа! Мисс Делмар! Знаменитая голливудская писательница-романистка!» Ролла отнес пистолет мисс Делмар. «Ну-с, приготовьтесь, дамы и господа!» — нараспев произнес Рокки. «Сейчас начнется! Прошу, мисс Делмар!» Пистолет громыхнул, и мы помчались. Мы с Глорией пропустили вперед тех, кто рвался увеличить скорость, вовсе не пытаясь попасть в лидеры. У нас была своя система — задать равномерный темп и поддерживать его. Никаких денег, никаких спецпризов тем вечером не предвиделось. Да и будь они, нам-то какая разница. Публика хлопала и топала, зрители жаждали пощекотать себе нервы, но в тот вечер все обошлось. В бокс ушла только одна девушка, Руби Бейтс, и то только на два круга. И впервые за все время никто не рухнул на площадку, когда забег закончился.